Возможно, он считал с полным на то правом, что жизнью Оскар в первую очередь был обязан ему, а не мне, и часами играл с ним. Больше всего он любил тихонько выдвигать ногу из-под стола и тут же отдергивать, прежде чем кот успевал в нее вцепиться. Оскар, и его можно понять, сердился на такое поддразнивание, однако он сумел показать характер, устроил однажды вечером засаду на Тристана, ловко укусил его за лодыжку, прежде чем тот вновь принялся за свои штучки. На мой взгляд, Оскар очень украсил наш семейный очаг. С Сэмом они стали такими друзьями, что водой не разольешь. Хелен его просто обожала, а я, возвращаясь вечером домой, каждый раз думал, что умывающаяся у огня кошка придает комнате особый уют. Оскар уже несколько недель был признанным членом нашей семьи. Но затем Хелен как-то встретила меня на пороге, расстроенная чуть не до слез. «Что случилось?» — спросил я. «Оскар? Он исчез». «Ну как так исчез?» «Джим, по-моему, он убежал». «С какой стати?» Я посмотрел на нее с недоумением. «Он же часто в сумерках спускается в сад. Ты уверена, что его там нет?» «Совершенно уверена». Я обыскала весь сад, а заодно и двор, и по улицам ходила. «Ты вспомни, вспомни». У нее задрожали губы. «Он ведь уже убежал от кого-то». Я взглянул на часы. «Почти 10. Странно. В такое время ему следует быть дома». Я еще не договорил, когда внизу раздался звонок. Я кубарем скатился с лестницы, галопом обогнул угол коридора и увидел за стеклом миссис Хэслингтон, жену нашего священника. Я распахнул дверь, в ее объятиях покоился Оскар. «Это ваш котик, мистер Хэрриот?» — спросила она. «Да-да, миссис Хэслингтон. Где вы его нашли?» Она улыбнулась. «Видите ли, это даже как-то удивительно. У нас было собрание материнского союза, и мы вдруг заметили, что ваш котик сидит в комнате и слушает». «Что, он просто сидел?» «Да, но так, словно слушал нашу беседу с большим интересом. Поразительно. Когда собрание кончилось, я решила отнести его к вам». «Огромное спасибо, миссис Хэслингтон. Я выхватил у нее Оскара и зажал его под мышкой. Моя жена совсем расстроилась. Она уж думала, что он пропал». «Почему вдруг Оскар взял, да и ушел?» Однако всю следующую неделю он вел себя совершенно так же, как прежде. И мы перестали раздумывать над этой маленькой загадкой. Затем как-то вечером клиент, который привел собаку для противочумной прививки, оставил входную дверь открытой. Когда я поднялся к себе, выяснилось, что Оскар снова исчез. На этот раз мы с Хелен обегали рыночную площадь и все прилегающие проулки, но вернулись домой с пустыми руками и в очень унылом настроении. Было уже без малого 11, и мы решили ложиться спать, но тут в дверь позвонили.